Глава 21. Лика. Вскакиваю с кровати. Голова начинает кружиться. Я цепляюсь за спинку кресла, чтобы сохранить равновесие. Картинки прошлой ночи пробегают перед глазами, как слайды. О, боже. Накрыв другой ладонью лицо, вздыхаю и стекаю по стенке. Постель со стороны Борзова пуста. Этот бандит поправил подушку, заправил одеяло. Вещи, брошенные наспех с вечера, убраны. Если так задуматься, то он довольно чистоплотен, когда воображение рисовало совсем другую картинку. Имея столько денег, Ян может заказывать клининг каждый день и покупать себе одежду, не стирая старую. Но нет, у Борзова есть свои любимые вещи. Белые футболки, джинсы светлые и почти черные. Они отглажены и вывешены в шкафу. Их не так много, как опять же я думала. Собрав мысли в кучу, медленно поднимаюсь на ноги. Я все еще в футболке Яна. Она мятая, просто кошмар. И от меня пахнет им. Выскальзываю из спальни, чтобы налить себе воды на кухне, и оказываюсь в плену трех пар глаз. Ну, разумеется. Двое Борзовых сидят на диване. Третий, собственно, хозяин, что-то помешивает на плите. Я вся покрываюсь краской, даже бедра. Заледеневшими пальцами тереблю край футболки. Вчера она казалась мне длинной. За прошедшую ночь ткань волшебным образом успела сесть. Сглатывая, царапаю сушеное горло. «С добрым утром!» — раздается недовольный голос Камиля. «Ну ты любишь поспать». Смущаюсь и отхожу на шаг назад. Взглядом фиксирую время на часах внутри старой покрышки. Всего лишь 7 утра. Мои босые ступни не ощущают ни песчинок, ни крошек под ногами. А эти трое верзил и обуви не снимают в коридоре. Расчесывая шею, задумываюсь над тем, что со старой шиномонтажкой точно что-то не так. Большим пальцем задеваю очередной засос от Яна. Когда он прекратит это делать? «Сегодня без кофе, пучеглазая». Безумно хочется закатить глаза и всыпать по первое число, как бы выразился дедушка. Но тон Камиля, который стал чуть мягче, не говорит о том, что брат Яна резко ко мне подобрел. «Но есть леденец. Можешь пососать». Ведет бровями, заигрывая. На столе оказываются несколько мятных конфет в зеленом фантике. Я совсем краснею, когда Кам и Раф начинают ржать. Им эта пошлая шутка показалась смешной. Ян все им рассказал? Про эту ночь, про нас? Какой же стыд. До сих пор пытаюсь принять тот факт, что я жадно раздвигала ноги перед бандитом, когда тот пялился мне прямо туда. Я стонала, шептала его имя, кусала его губы, впитывала его запах. А Ян облизывал палец в моей смазке. Срываюсь с места и убегаю в спальню. Дверь захлопываю, что стены сотрясаются. В самый последний момент слышу недовольное шипение Борзова. «Оторву и не посмотрю, что, брат». Смех прекращается, потому что он не шутил. Ян вообще не шутит. Стягиваю с себя футболку через голову и отбрасываю ее на кровать. Потом надеваю спортивный костюм, прочесываю запутавшиеся волосы пальцами и в бесполезной попытке пробую утихомирить разбушевавшееся сердце. Перед тем, как вернуться на кухню, делаю глубокий вдох. Воды я так и не выпила. Да и желудок просит забросить в него хоть кусочек сыра. Ступаю медленно, снова босыми ногами. Двое братьев уплетают что-то вкусное из глубоких тарелок. Ян продолжает стоять у плиты. Сегодня он без футболки, в одних широких штанах. Несмотря на толстый слой рисунков на его теле, я все равно вижу, как перекатываются его мышцы, когда Борзов что-то делает. Мешает, достает посуду с верхней полки. Открывает ящик со столовыми приборами. «Каша сейчас будет», — говорит, не оборачиваясь. У меня в животе вновь протест ощущается тяжелым комом. Поджимаю губы и пытаюсь донести все до Борзова. Он же умеет чувствовать мои мысли на расстоянии. «Садись», — приказывает, мазнув взглядом по моим ногам. Скрещиваю руки и остаюсь стоять. Из звуков на кухне остается только стук ложек о керамические блюдца, из которых едят братья. Спина Борзова напрягается, и на вид она кусок отколотого камня. «Тебе нравятся мои уроки?» Говорит безучастно, но несколько недель бок о бок с бандитом научили меня. Его спокойствие или равнодушие — часто профессиональная маска. Такие, как Ян, никогда не бывают расслаблены. Глазами скольжу по натянутому торсу Борзова, когда он оборачивается лицом ко мне. Я трогала кубики, царапала их ногтями, и мне нравилось. А сейчас внутри опустошенность. «Не хочу кашу! Не люблю я ее. От напора бандита у меня срывается голос. «А что любишь? Леденец?» Почти выкрикивает. Камиль прыскает от смеха. Вновь хочется убежать, чтобы спрятаться в четырех стенах. «Села!» Его голос мощнее боксерского удара. Меня отталкивает назад, и я плюхаюсь в кресло. Борзов накладывает ненавистную мне кашу и передо мной ставит тарелку. Ложку заворачивает в салфетку и передает из рук в руки. Надо бы поблагодарить, но я молчу и опускаю взгляд на еще дымящуюся субстанцию ненавистной мне овсяной каши. Там еще и изюм. Вместо желанного аппетита — рвотные позывы. Никогда не любила овсянку. Ян садится напротив и ждет. В прошлый раз я ела из его рук. Такого унижения принести во второй раз не смогу. Я разворачиваю ложку, опускаю ее в кашу и под стеклянный взгляд Борзова начинаю есть. Я хочу устроиться на работу. Сообщаю, хотя вовсе не обязана. Да? К возвращению дедушки мне нужно... Не обсуждается. Срезает невысказанное мной, как охотничьим ножом. Оставляю недоеденную кашу и облокачиваюсь на спинку кресла. Мы схлёстываемся взглядами с Яном. Бандит давит, сплющивает, подчиняет своей воле. Его челюсти напрягаются. Возможно, я даже слышу хруст. От внутреннего давления кровь начинает выкипать, вызывая жажду и делая меня немой. Он создает правила, и я должна им следовать. Таков его мир. Не смею отвернуться. Его правила мне ненавистны. Ты же сама просила защиты. Я и защищаю. Это всего лишь работа. Устало выдыхаю. У меня нет денег даже заменить кеды. Чувствую себя жалкой, никчёмной. Не хватает еще, чтобы все трое подумали, что я что-то выпрашиваю у них. Кеды куплю. О работе забудь, Лика. И встает с кресла. Как я поняла, этот Борзов не завтракает. «Так не пойдет, Ян!» Поднимаюсь с кресла довольно бодро. Наверное, первый раз за долгое время я зову бандита по имени. Я вообще обращаюсь к нему как к обычному человеку, а он монстр. В ответ полный игнор. Борзов забирает тарелки у братьев и загружает их в посудомоечную машину. Мою не берет, потому что я должна все съесть. Братья начинают что-то обсуждать. Нейтральное. Какая-то игра, что состоится в ближайшие выходные, и где они хотят ее посмотреть. Потом о встрече, на которой Раф появиться не сможет. Посмеиваются, подкалывают друг друга. Мои нервы натянуты до предела. Я смахиваю свою тарелку со столика. Она опрокидывается, каша оказывается на полу, а сама тарелка разбивается на две части с громким хрустом. Пальцы моих ног тоже все в каше. Наступает пугающая тишина. В висках на разрыв стучит пульс. «Ты мне не хозяин, ясно?» Злобно шепчу. «Я просила лишь о защите». Глаза Яна холодеют, становятся как могильный мрамор. Борзов остается на своем месте, но его густая, как сироп, энергия растекается, заполняет собой пространство кухни. Я вот-вот вылечу за пределы Вселенной. «Хозяин», — четко произносит. Глаза наполняются слезами. Опускаю голову, но потом поднимаю и вновь врезаю взглядом в Яна. Ничего не изменилось за эту секунду. «И сейчас ты переоденешься и поедешь со мной». Бандит отворачивается и упирается руками о столешницу. «Потому что я так хочу». Стою и не двигаюсь. Он же приручает меня, как дикую собаку. Приласкает, очертит границы, даст вкусняшку, читай оргазм. Накажет за непослушание. «Перед этим ты уберешь то, что натворила», указывает на беспорядок на полу. Качаю головой, но осознавая, что пока это первое, в чем я с ним согласна. Мне нужно будет убрать разбитую тарелку и отмыть кашу с пола. Но потом, не сейчас. Сейчас у меня желание убежать и занять оборону. Шаг за шагом отхожу сначала к перегородке между коридором и кухней, а потом разворачиваюсь. Я не буду переодеваться и куда-то с ним ехать. «Стоять!» — кричит в спину. Следом наваливается коршуном и затаскивает в спальню. Успеваю моргнуть, и вот Борзов уже прижимает меня к закрытой двери спальни. Нависает, дышит. Берет откуда-то воздух, когда я задыхаюсь, как рыба, выброшенная на берег. Рука Яна сдавливает шею, и это совсем не возбуждает, как вчера ночью. Он смотрит свирепо, и хочется отмотать последние дни, когда я попросила Борзова о защите. Не было бы ничего. Ни боёв, ни этой каши, ни этой ночи. И его губы, сухие, жесткие, горячие, накрывают мои. Язык проталкивается в рот, я лишаюсь опоры. Борзов приподнимает меня от пола и еще глубже погружается. Мне становится жарко, я чувствую, как от трения ткани кожа воспламеняется. Ян расталкивает коленом мои ноги, и я промежностью упираюсь на его бедро. Губы Борзова отрываются от моих и начинают путешествовать по моей шее, груди, оттянув слабый ворот футболки. Пальцы с азартом сжимают мои щеки. Как бы не оставил следов. Смотрит с вожделением и яростью. Его глаза сверкают безумием, одержимостью. Горячее тело продолжает прижимать меня к стене. «Ты думаешь, я не догадываюсь, зачем ты меня здесь удерживаешь? Это не защита, это закрепощение. Поверь, был бы выбор, меня бы здесь не было». Тихо произношу то, что нужно было оставить при себе. «Нет, ты была бы здесь в любом случае, Лика. Прими эту правду». Бандит резко отходит, и я падаю, как пыльный старый мешок. Всё трясёт, будто попало под ледяной осенний дождь. Лицо мокрое от слез, но я не заметила, когда успела всплакнуть. Ян остается стоять рядом. Его взгляд продолжает ощутимо скользить по мне. И я уже не в силах ответить отпором. Он больше не произносит ни слова. Берет из шкафа одну из футболок, надевает и уходит, прикрыв дверь. Затем хлопает и входная дверь. Я вновь одна.